Глава вторая. В других лабораториях, расположенных на третьем этаже биологического факультета, пусто, как после Вознесения. Заглядывая в них, испытываешь то же чувство, что застав неподозревающего о твоем присутствии человека за переодеванием. Восторг и стыд вуайериста. В воздухе солоновато пахнет дрожжевым экстрактом. Рот Уоллеса наполняется слюной. Он смотрит на уходящий вниз ярко освещенный атриум. Перила лестницы увивают высохшие виноградные лозы. Внизу блестит пол, отполированный множеством ног. Уоллес думает, что если сейчас спрыгнет вниз, то долго еще будет лететь сквозь пустоту. Жуткий способ свести счеты с жизнью. Он уже почти ощущает жар от удара о пол и влагу, вытекшую из его расколовшегося черепа. Но тут рядом с грохотом захлопываются двери лифта, и иллюзия невесомости рассеивается. Сейчас суббота, 10 утра. Из расположенной в конце коридора лаборатории Эдит льется свет. У настольной центрифуги стоит Кэти. Здоровенный серый аппарат истошно воет. Его этот, становясь все тоньше и тоньше, постепенно сливается с привычным лабораторным гулом, скрипом клеток, звяканьем мензурок, жужжанием термостатов-инкубаторов, ровным гудением кондиционера под потолком. Ходя сюда, словно попадаешь в кишечник гигантского существа. Со всех сторон тебя окружают звуки жизнедеятельности его организма. Кэти на Уоллеса не оборачивается. Волосы у нее светлые, а черты лица очень мелкие, словно кто-то стер ластиком настоящие и набросал их уменьшенную копию. Пристроив на бедро зеленое ведерко со льдом, она хлопает себя по ноге парой голубых медицинских перчаток. Нетерпение, досада. Уоллес пытается побыстрее проскочить мимо, но она все же успевает бросить ему. «Давай разберемся с этой фигней поскорее». «Конечно, разберемся». Осторожно отзывается он, понимая, что попался. «Конечно, разберемся». Эхом разносятся по лаборатории, состоящей из трех проходных комнат. Каждая из них разделена на 5 отсеков. В каждом отсеке стоят 2 лабораторных стола. Пока Уоллес движется к своему, в поле его зрения ненадолго попадают другие лаборанты. Все они собрались здесь, в этом ярко освещенном сердце унылого холодного здания, чтобы ощутить его вибрирующую энергию. И тем ненадолго утешиться. Не считая его, в этой лаборатории работают одни девушки. Кэти, Бриджит, Фэй, Суин и Дана. Кэти одержима желанием получить ученую степень. От нее так и пышет дикой необузданной энергией. Никто не решается поднять на нее глаза. Она в их группе главная. Следом идут Бриджит и Фэй. Бриджит – девушка живая, непосредственная и любопытная. Еще у нее феноменальная память, набитая библиографиями трудов выдающихся биологов. Фэй застенчива и меланхолична. Кожа у нее такая бледная и прозрачная, что когда она орудует пипеткой, кажется, вот-вот можно будет разглядеть, как кровь бежит по сосудам к мышцам. Эксперименты у нее выходят неубедительными. В них всегда полно ошибок, но при этом выполнены они настолько аккуратно, что Уоллес не может удержаться от зависти. Как-то раз во время общего совещания Эдит отметила, что Фэй вдается в нюансы такие тонкие, что на общий результат они никак не влияют. Суин буквально живет в маленькой лаборатории, среди химических реагентов и ламинарных шкафов. Там у нее хранятся выведенные ею культуры, сгустки сероватых клеток, которые растут, делятся и умирают в сосудах, наполненных ярко-красной жидкостью. Уоллес как-то застал ее за работой и подумал, что она похожа на мифическое создание. Одним плавным движением она утирала голым запястьем текущие из глаз слезы и капала пипеткой какой-то раствор в пробирку. От Суин всегда сильно пахнет соленой водой. Дана, Самая младшая из лаборантов поступила в аспирантуру на год позже Уоллеса. И после нее их руководитель аспирантов больше не принимала. Раз в пару месяцев по лаборатории начинают расползаться слухи. Эдит собирается на пенсию, переводится в университет Лиги Плюща, готовится занять пост советника в правительстве, уходит на должность консультанта. Но слухи эти столь же далеки от истины, сколь многочисленны и недолговечны. Большую часть времени в лаборатории стоит тишина. Лишь изредка в залитом светом прохладном помещении раздается. «Есть буферный раствор с pH 6,8. Ты не готовила новый ТБЕ?» «Где Даффи?» «А что, скальпели закончились?» «Кто забыл заказать дельта-НТП?» Лаборатория Коула расположена на 2 этажа выше. Уоллес слышал, что ее сотрудники по выходным встречаются поиграть в фрисби и иногда даже ходят друг к другу в гости. Многих из них он видел у Коула и Винсента на барбекю. И Коул тогда явно не понял, что именно его в этом так удивило. «Ну, конечно, я их пригласил, это же ребята из моей лаборатории». Тут появилась Кэти, а с ней Кэролайн, которая тогда как раз всего пару недель как защитилась, и Уоллес отошел с ними в угол. Почему-то посчитал, что должен сохранить верность коллегам, хотя вокруг полно было людей, которых он знал куда лучше и которые больше ему нравились. Кэти и Кэролайн принялись болтать, но обращались при этом только друг к другу, не к нему. Кэролайн вздыхала. Ну вот, опять одно и то же. А Кэти потягивала вино и сквозь бокал рассматривала мощеный дворик с мангалом, на котором жарилось мясо, и бассейном, в котором плескался аспирант 5-го курса. Уоллес несколько часов томился с ними в углу, произнеся за это время всего лишь пару фраз. Но почему-то к своим друзьям так и не отошел. Даже после того, как Кэролайн, перебрав пиво, начала откровенно злиться. Даже после того, как Кэти сердито заявила Винсенту, что мясо недожарено и она его есть не будет. Даже это не побудило его от них отойти. Второй стол в отсеке Уоллеса сегодня пустует. «Будь Хенрик по-прежнему тут», — думает Уоллес, — «все было бы иначе». Он бы носился по отсеку, затевая дюжину дел сразу, пока, наконец, не остановился бы на чем-то одном. Хенрик, крупный мускулистый парень, приехал сюда из Миннесоты, где изучал химию в маленьком колледже и был одним из нападающих в студенческой футбольной команде. Это он в свое время научил Уоллеса делать срезы. Не на лабораторном стекле, а в чашке Петри. Что давало больше времени и пространства для маневра. Терпеливо ждать, пока черви не подрастут до нужного размера. Правильно выбирать момент, чтобы одним ударом врубиться в скопление нематод и отсечь головы сразу 50. Это он научил Уоллеса, под каким углом нужно вводить тонкую иглу в зародыша, сгусток, похожих на икринки идеальных клеток. Он вообще много чему его научил. Как подготовить микропрепараты для презентации и как успокоиться перед выступлением, попеременно погружая руки то в холодную, то в горячую воду. «Подкрути вентиль, Олли, подбавь жару!» Порой, закрывая глаза, Уоллес по-прежнему видит перед собой лицо Хенрика, слышит его голос, такой добрый и смешной, как у персонажа Маппет Шоу, голос мужчины, который, наверное, навсегда останется ребенком. Было в Хенрике что-то кипучее, хулиганское. Казалось, он в любой момент мог напрыгнуть на тебя, обхватить за шею и проехаться костяшками пальцев по голове. Случались моменты, когда он вытягивался во весь рост, и только тогда становилось ясно, какая в нем заключена мощь. Однажды Уоллес видел, как он швырнул озим 5-галлоновую бутыль, рассердившись, что кто-то забыл завинтить крышку. В другой раз Уоллес делал посев, а Хенрик вдруг отпихнул его от горелки, выключил ее и заявил, что он все делает неправильно, не соблюдает стерильность. А затем выбил из рук Уоллеса деревянную палочку, и та, жалобно постукивая, покатилась по столу. Когда в лаборатории проходила презентация, присутствие Хенрика всегда остро чувствовалось в темноте. Казалось, все глаз с него не сводят, затаившись в ожидании. А когда он принимался орать, звучало это всегда очень странно, ведь героям Маппет-шоу повышать голос не пристало. Все равно, что Кермит вдруг развопился бы, расстроившись, что выводы получились поверхностными и неточными. «У нас тут что, блин, посиделки у костра? Данные этого не подтверждают. Не подтверждают! Выводы не обоснованы!» Волос от рыка Хенрика всегда невольно подпрыгивал и жутко этого стыдился. Вспомнилось, как в детстве брат неожиданно хлопал в ладоши у него перед носом, а потом обзывал его трусишкой за то, что он вздрогнул. «Чё дёргаешься? Думаешь, я сейчас тебе врежу?» Просто ужасно было, что тело его реагировало на Хенрика вот так. Отказывалось подчиняться, словно кто-то снова и снова неожиданно хлопал у него перед носом в ладоши. Но Хенрик уехал. Теперь он руководит собственной лабораторией в Вассере. Обучает своих студентов, как раньше учил у Уоллеса. Интересно, вот это чувство, которое он по этому поводу испытывает, это ревность? На бывшем лабораторном столе Хенрика лежит слой пыли и валяется зеленый маркер. Это ведь никакая не святыня. Уоллес снова разворачивается к своему столу. Он завален бумагами. Выравнивание белков, записи о различных формах плазмид, зарисовки структур, статьи, которые он уже несколько месяцев собирается прочитать. Компьютер перешел в спящий режим, и с экрана на него смотрит собственное отражение в темно-янтарных тонах. Рядом с ним стаканчик со вчерашним кофе, покрытым пленкой прокисших сливок. Уоллес сам понимает, что тянет время. Просто не может заставить себя взглянуть на стол. Не может, хотя и знает, что должен это сделать. Но в конце концов усилием воли заставляет себя поднять голову и посмотреть. Посмотреть внимательно. Посмотреть и увидеть. Стол Уоллеса один из самых крупных в лаборатории. Он получил его 4 года назад. Унаследовал от аспиранта, который, защитив докторскую, уехал в лабораторию Cold Spring Harbor изучать стволовые клетки мышей. Столешница широкая, черная и гладкая, с белесым налетом царапин, образовавшихся от твердых ножек микроскопов и оснований горелок Бунзена. Сбоку высятся полки из светлого дерева, отделяя стол Уоллеса от соседнего, стола Даны. С белого пластикового стеллажа, словно любопытные дети, таращатся бутылочки с разноцветными и прозрачными жидкостями. Повсюду, будто в насмешку, разложен лабораторный инвентарь. А на свободной поверхности, торжественные и безмолвные, высятся башенки чашек Петри. Темный микроскоп застыл в ожидании, и Уоллесу кажется, что он давит на него своим весом, тяготит. Альбатрос на шее. Предупреждение. Кэти бросает на него равнодушный взгляд через плечо, и только тут Уоллес вспоминает, что ведь есть и еще кое-что. Еще один пункт в списке его неудавшихся экспериментов. Иммуногистохимическое исследование, которое ему поручили провести, так как это единственное, что он умеет делать в лаборатории лучше всех. Эдит и Кэти наставляли его как какого-то недоучку или дрессированного тюленя в цирке. Сделать 700 идеальных срезов менее чем за 8 минут. Тщательно зафиксировать их, маркировать во всех возможных вариантах и, наконец, скрупулезно изучить под микроскопом. Талант Уоллеса заключается не столько в наблюдательности, сколько в умении ждать. Он часами может сидеть в темной, словно утроба матери, комнате, ожидая, пока получит от конфокального микроскопа объемное изображение, аккуратно, по микрометру разделяя скопление зародышей. Каждая клетка — идеальная ядрышко, окрашенная флуоресцентным красителем. И пускай образцы у него получаются чище и контрастнее, чем даже у Кэти, это вовсе не означает, что он в чем-то лучше, умнее или сноровистее остальных. Наоборот, выходит, что ему вроде заняться больше нечем, кроме как часами сидеть и ждать, уставившись в окуляр микроскопа. Бывало, он целый день не выходил из темной комнаты и от микроскопа отрывался только чтобы поменять препарат, направить пучок лазера и снова застыть в ожидании, когда на срезе проступит нужная форма. Эдит попросила его выполнить это исследование для научной статьи, которая впоследствии должна будет стать основой диссертации Кэти. И Уоллес согласился, потому что ему редко дают задания, с которыми он чувствует себя способным справиться. Он все подготовил, дорастил нематод до нужного возраста. И только теперь, заметив, как Кэти наблюдает за ним, вдруг понял, от чего она злится. Ведь подготовленные для этого эксперимента черви тоже погибли. Погибли под слоем пыли и плесени. И пускай это не самое ужасное происшествие в мире, пускай эксперимент можно начать заново, но он потерял кучу времени, а для Кэти это важно. Она куда ближе к финишу, чем он сам. Она ценит свое время и имеет на это право. Вот значит как. Не просто досада, а горькое сожаление. Кэти отворачивается от него и рывком открывает центрифугу. Коричневатый гранулированный осадок. Кэти опять загружает ее. И та снова принимается тихонечко подвывать. Наконец, усевшись за микроскоп, Уоллес принимается рассматривать одну чашу за другой. Все покрыто плесенью. Словно хлопковые поля поздней осенью, темно-бурые, ощетинившиеся колючками. И бактерий на каждой полным-полно. Это уже само по себе достаточно плохо, в таких жутких условиях выжить непросто. Скверно и то, что в слое агара образовались отверстия, сквозь которые часть нематод вылезла и пристала к пластиковому дну чаши, отчего у них наступило обезвоживание. Но больше всего тревожит Уоллеса нечто другое. Мертвые яйца. Раздавленные личинки. Некоторые из них еще живы и конвульсивно извиваются. Их меньше, чем Уоллес ожидал, а значит, в его эксперименте с самого начала было что-то не так. Некий невидимый изъян, который и привел к катастрофе. Черви не просто покрыты зеленоватыми спорами, с которыми и без того нелегко было бы справиться. Хуже то, что плесень сделала их стерильными. В их телах виднеются пустоты, словно тончайшие репродуктивные ткани наполнились воздухом. Полости в телах. Необычная морфология. Стоит ему взглянуть на них, как он сразу это понимает. Есть вероятность, что выведенный им штамм не способен к размножению, что особь с таким сочетанием генетических модификаций не жизнеспособна. И все поколение нематод просто вымрет. Возможно, в этом и заключается ответ на вопрос. Или все случилось в результате загрязнения. Придется действовать осторожно. Очень осторожно. Нужно будет выбрать по 12 червей с 50 чашек Петри, а значит взять 600 чаш и раза 3 обработать их, чтобы очистить от плесени. Всего выходит 1800 раз. И, наконец, покончив со всем этим, произвести новый отбор. Вот почему он вчера удрал. Бежал, осознав, какой объем работы ему предстоит сделать, чтобы все исправить. Это же просто невозможно. В том смысле, в каком невозможными принято называть посильные, но очень трудоемкие задачи. Когда точно знаешь, что, несмотря на сложность дела, выполнить его можно, но от мысли о том, сколько всего предстоит, миссия кажется невыполнимой. Его так и подмывает сдаться и начать все заново, отказаться от попыток выискать что-нибудь в этой помойке. Оторвавшись от окуляра, Уоллес смотрит на стопку чашек. Поправляет их, и они тихонько поскрипывают под его пальцами. Можно просто взять и все их выбросить. Он прижимается лбом к окуляру. Будь оно все проклято, будь оно все проклято. Хенрик, — думает Уоллес. «Знал бы, что делать. Хенрик сказал бы, чего раскачиваешься, а ну за работу!» Уоллес берет лабораторную петлю, стеклянную трубочку с титановым держателем, разжигает горелку. Сладковатый гнилостный запашок природного газа, искры во все стороны и, наконец, рыжее пламя. Он тычет кончиком петли в огонь, чтобы простерилизовать его. Берет новую чашу, покрывает кончик бактериями кишечной палочки, чтобы тот стал липким, а затем вставляет под окуляр микроскопа одну из старых чашек. Это все равно, что пытаться разглядеть что-то сквозь навес. Уоллес смотрит очень внимательно, пытаясь засечь хоть какое-то движение. Перемещает стеклышко так, чтобы свет падал на пластину под разными углами. Снова вглядывается, ждет. Вглядывается, перемещает стеклышко, ждет. Наконец он замечает червя, к спинке которого прилипли зеленые споры. Осторожно, более чем осторожно подцепляет его петлей, словно захватывает металлическим краном приз в игровом автомате. И вот уже червь, вырванный из своего мерка, взмывает вверх, поддетый петлей. Уоллес сажает его на чистую чашу. Сколько вокруг пустого пространства, просто фантастика. Один есть. Осталось проделать то же самое еще 599 раз. Уоллес опускает петлю. Начало положено. Нематоды живы. Уже легче. Уоллес ожидал худшего. Однако среди них оказалось больше стерильных особей, чем он ожидал. А это плохо. Неспособные к размножению черви ему не подходят. Словно разгневанный божок, он швыряет их в пламя. В его отсек проскальзывает Бриджит, одетая во что-то мягкое и серое, и садится на бывший стул Хенрика. «Олли», — раздраженно сообщает она, — «мамочка сегодня не в настроении». «Небось, бесится из-за моих нематод?» «Да, не повезло». Искренне сочувствует Бриджит. Она всегда хорошо к нему относилась. И в этом не чувствуется никакого подвоха. Нет ощущения, что она обходится с ним как-то по-особенному или ожидает что-то взамен за свою доброту. Но Уоллесу, не привыкшему, чтобы люди просто так проявляли великодушие, предлагали безвозмездную помощь, именно это и кажется особым отношением. Бриджит откидывается на стуле, забрасывает ноги на стол Хенрика, а руки складывает на животе. «Забавно вышло, да?» «Что?» — спрашивает Уоллес, на мгновение оторвавшись от микроскопа и подняв на нее глаза. В ее голосе ему слышатся какие-то подозрительные нотки. «Да так, ничего», — отвечает Бриджит. «Просто забавно, что именно твои чашки пострадали. Как так вышло?» «И подумать только, ведь со всеми остальными, что лежали в инкубаторе, ничего не случилось». «Ох, нет, я и так уже сказала слишком много». Она театрально прикрывает рукой глаза и тяжко вздыхает. «На что это ты намекаешь?» Уоллес бросает в жар. Внутри начинает рокотать ярость. Он разворачивается на стуле. Бриджит немного ниже его ростом. Волосы у нее черные, а на носу веснушки. Она американка китайского происхождения, родом из Пало-Альто. Мать ее там работает кардиологом, а отец вынужден был довольно рано уйти на покой после того, как стартап, в котором он трудился, поглотил Google. Прежде чем податься в науку, Бриджит занималась танцами. «Связки плохие». Вот что она отвечает, когда ее спрашивают, почему бросила. Но тело у нее по-прежнему очень гибкое и сильное, а под мягкостью характера скрывается твердость духа. Но Уоллеса она сейчас смотрит с заговорщицким азартом. А не та еще парочка сплетников. «Да ни на что конкретно. Нет-нет, я вовсе ни на что не намекаю. Просто Суин, чьи чашки, как известно, лежали на полочке прямо под твоими, сказала мне, что с ними все в полном порядке. Ни крупинки пыли». «Но это же чепуха какая-то». отзывается Уоллес. И сам удивляется тому, как хрипло, пронзительно звучит его голос. Бриджит поднимает брови и разводит руками. Но вскоре на лице ее появляется мрачноватое, замкнутое выражение. Она спускает со стола ноги и подкатывается на стуле к Уоллесу. На ее темных, сколотых в небрежный пучок волосах бликует яркий свет укрепленных под потолком ламп. Понизив голос, она произносит: «Оли, я думаю, твои чашки нарочно кто-то изгадил. То есть, сама я ничего не видела, не подумай, но я бы не удивилась, потому что Фэй говорила, что сам знаешь кто всю неделю околачивалась тут по ночам. А тебе отлично известно, что сам знаешь кто никогда не бывает в лаборатории позже 5 вечера». «Сам знаешь, кто это Дана?» Бриджит громко шикает и демонстративно оглядывается по сторонам. «А ты как думаешь?» «Дана — девушка родом из Портленда или Сиэтла, или какого-то более мелкого города. Однажды, когда она только начинала тут работать, Уоллес заметил, что она неверно проводит хроматографию белковых препаратов. Он тогда подошел и постарался как можно тактичнее на это указать. «Дана, ты, похоже, взяла не ту упаковку реактивов. Знаю, они очень похожи, легко перепутать». Накрыв рукой синюю с белым коробку, Дана нахмурилась. «Ничего я не перепутала», — сказала она. «О!» — отозвался Уоллес. «Просто тут сбоку написано «реактивы для выделения ДНК». Дана уставилась на него своими кошачьими орехового оттенка глазами и трижды прицокнула языком, выражая свое неодобрение. «Нет, Уоллес», — медленно и твердо выговорила она. «Я не дебилка. И уж, наверное, поняла бы, если бы взяла не тот набор». Такая бурная реакция Уоллеса удивила. «Но, в конце концов, это ведь был ее лабораторный стол и ее эксперимент. Она имела право поступать, как считает нужным. Так что он, вспыхнув, отступил». «Ну ладно, если тебе вдруг что-то понадобится». «Не понадобится», — отрезала Дана. Остаток дня Уоллес наблюдал за ней. Он тогда был на 2-м курсе, Дана на 1-м. Им обоим не хватало опыта, они только учились. Что он мог знать? В конце концов, он сам всегда чувствовал себя в лаборатории неуверенно, не в своей тарелке, и предполагал, что и остальные чувствуют себя так же. Побаиваются слегка. Попросишь о помощи, а получится, что ты подставился. Ему хотелось объяснить Дане, что он понимает. Признаться в том, что чего-то не знаешь, бывает очень страшно. Но, как правило, все тут с радостью придут на помощь. Хотелось показать, что он славный парень и отзывчивый коллега, но в итоге кончилось тем, что Дана провела жирную черту. Он оказался по одну ее сторону, а сама она по другую. Она была одаренной, а он нет. В конце дня Дана стояла у колонки и разглядывала ее, не понимая, что пошло не так. Данные в распечатке, ясное дело, получились абсолютно бессмысленными. Если ей верить, белка в препаратах вообще не было. Но почему так вышло? Она ведь все делала по инструкции. Возле ее стола стояла Эдит и тоже разглядывала распечатку. Заметив Уоллеса, она жестом подозвала его, и он смущенно направился к ним. За окном ровной темной пеленой опустилась ночь, и в стекле видны были их отражения. «Уоллес, можешь что-нибудь об этом сказать?» — спросила Эдит. «О чем?» «Об эксперименте Даны. Она говорит, ты перепутал реактивы в наборах». Уоллес, сдвинув брови, покачал головой. «Нет, по-моему, Дана просто взяла не ту коробку». Эдит развернула упаковку этикеткой к нему, и Уоллес прочел на этикетке: «Реактивы для выделения белка». Внутри словно плеснули скользкими чернилами. «Ты же недавно проводил одновременную очистку. Наверное, после неправильно разложила реагенты. Нужно быть аккуратнее, Уоллес». «Я все правильно разложил», — возразил он. «Но почему тогда у Даны получились такие бессмысленные цифры?» «Ты же сам пытался меня предупредить», — звонко отчеканила Дана и покачала головой. «Наверное, догадывался, что напортачил». «Ты должен быть внимательнее», — сказала Эдит. «Я понимаю, что ты честолюбив и хочешь быстрее получить результаты, но ты должен быть внимательнее». Уоллес судорожно сглотнул. «Ясно», — ответил он. «Хорошо». Дана положила руку ему на плечо. «Знаешь, Уоллес, если тебе вдруг что-то понадобится...» Он всмотрелся в ее лицо. Всмотрелся, пытаясь определить, что перед ним за человек. Но заметил лишь чешуйки омертвевшей кожи в рыжих волосках, что росли у нее между бровями. Эдит заставила его разобрать реагенты. Прямо при ней. Расставить их на столе в две группы. А когда он закончил, велела ему перемешать их и разобрать снова. «Просто чтобы убедиться, Уоллес, просто чтобы убедиться». «Уоллес, она целый день впустую потратила. Целый день. Мы не можем столько времени терять из-за чьей-то небрежности». Стоя возле его стола, Эдит следила за тем, как он снова и снова сортирует пузырьки с реактивами и аккуратные белые трубочки колонок. Он мог бы сделать это с закрытыми глазами, потому что относился к своей работе очень внимательно. «Я тебя не наказываю, просто хочу помочь тебе лучше разобраться». И все же испортить чашки нарочно было слишком даже для Даны. Она ведь не подлая по натуре, просто ленивая и неаккуратная. «Во сколько ее тут видели? Я в лаборатории до полуночи сидел. Каждый день», — говорит он Бриджит. «В два ночи», — отвечает Бриджит, и Уоллес отшатывается. «Не может быть». «Как я и сказала, сама я ее не видела. Передаю только то, что говорят другие». «Но какой ей смысл так поступать?» «А зачем ей смысл? Она ведь одаренная», — выплевывает Бриджит, повторяя любимое словечко Эдит, в ее устах обозначающее нечто прямо противоположное. Уоллес смеется. «Одаренность — это сахар, который должен подсластить горечь неудачи. Некоторым можно ошибаться снова и снова, и никто слова не скажет, ведь они одаренные, они чего-то достоят. Вот к чему в итоге все сводится», — думает он. «Однажды составив о тебе впечатление, решив, что ты ему нужен, мир позволяет тебе косячить сколько угодно. Уоллесу интересно только, есть ли этому предел. Наступает ли однажды момент, после которого ошибки становятся уже непростительными? Приходит ли время отчитываться, как ты воспользовался тем, что было тебе даровано?» Бриджит встает со стула и задвигает его под стол Хенрика. Вздыхает и потягивается. Уоллес слышит, как похрустывают суставы. «Просто подумала, что ты хотел бы знать». «Не знаю, стало ли мне легче», — отзывается он, и Бриджит небрежно приобнимает его за плечи. «Держись, Уолли», — говорит она. К отсеку приближается Кэтти с большой мензуркой в руках, но, увидев их вдвоем, разворачивается на каблуках и уходит. «Я же говорила», — замечает Бриджит. «Не в настроении». «Она мне не начальник», — отвечает Уоллес. «Как сказать, как сказать». Махнув ему рукой, Бриджит направляется к выходу. Уоллес машет ей в ответ и снова остается один. Дане нет никакого смысла ему вредить. Они работают над разными проектами, частично как раз из-за того, что произошло, когда им в последний раз поручили общее задание. Эдит тогда решила, что Дане полезно будет заняться вместе с Уоллесом синтезом олигонуклеотидов ДНК, чтобы лучше освоиться в лаборатории. Дана изучала генетику, а потому, несмотря на то, что практического опыта у нее не было, заявила, что должна быть главной в проекте. И это при том, что Уоллес уже штук 200 нуклеотидов синтезировал успешно. Дана же не считала нужным прислушиваться к его мнению, ни о том, какую выбрать стратегию, ни о том, при какой температуре производить отжиг, ни о том, какие фрагменты генома стоит выбрать, чтобы клонировать и связать между собой. Ни о том, как провести отбор и построить устойчивые цепочки ДНК. Он раз 20 пытался вмешаться в эксперимент на разных его этапах, пробовал по-всякому сломить ее упрямство, но все было тщетно. Дана не желала его помощи. Не зная, что еще предпринять, Уоллес обратился к Эдит. К этому моменту уже должно было быть готово примерно 20 нуклеотидов, но стараниями Дана у них не было ни одного. «Уоллес», — сказала ему Эдит, — «может тебе попробовать сменить тон? Ты не слишком свысока с ней разговариваешь». А когда он ответил «нет», она отозвалась. «Уверен?» «Дана светлая голова. Не нужно на нее ябедничать». Когда настало время перейти к инъекциям, выяснилось, что Дана на редкость неуклюжа и неаккуратна. Она не могла даже шприц зарядить сама, все время кололась иглой и требовала, чтобы Уоллес все сделал за нее. Поместив нематод в питательную среду, необходимо было быстро добавить специальные вещества, обеспечивающие им необходимый уровень влажности. Но Дана все делала слишком медленно, и в итоге ее особи прямо на предметном стекле превращались в пересохшее пролине. Уоллес честно пытался помочь, разговаривал с ней подчеркнуто мягко, не повышал голос, терпеливо ждал, даже понимая, что нематоды уже погибли. Как-то раз она с гордым видом обернулась к нему от микроскопа, и он решил, что у нее наконец-то все получилось. Но взглянув в окуляр на червя, понял, что тот давно мертв. Внутренности его намотались на кончик иглы и вывалились из тела. Это было ужасно. Жуткая смерть. В конце концов, устав от бесплодных попыток наладить контакт, Уоллес попросил дать ему другой проект. И да, возможно, Дану это покоробило. Но с тех пор прошло 2 года. Теперь Дана обыкновенно заглядывает в лабораторию на пару часов, которые проводит не слишком-то продуктивно. С проектом она пока так и не определилась. Все злится, мечется и ни на чем не может сосредоточиться. Но хуже всего то, что при первой же неудаче она все бросает. Каждый раз, когда эксперимент развивается не так, как она ожидала, Дана отступает и прячется в безопасное место. Доклады ее представляют собой месиво недожеванных идей. Ногти у нее обкусаны под корень, и вся она кажется какой-то задерганной и побитой жизнью. И все же Уоллесу не верится, что она могла намеренно испортить его эксперимент, ведь никакой практической выгоды в этом для нее нет, а Данин эгоизм всегда казался Уоллесу на редкость прагматичным. Слишком она ленива, чтобы тратить силы на такой бессмысленный поступок. У него начинает болеть голова. Но ведь люди в своей жестокости могут быть непредсказуемы. Уоллес застывает, пораженный этой мыслью. Ему вдруг вспоминается прошлый год, то страшное время, когда он в ожидании промежуточных экзаменов почти перестал есть, мыться и вставать с постели. На протяжении 3 месяцев он с каждым днем все глубже погружался в нечто черное, скользкое, аморфное. Сутками валялся в постели, смотрел какое-то древнее медицинское шоу в интернете или следил за тем, как меняются отсветы на стене. Когда же ему все-таки удавалось заставить себя подняться, он на несколько часов забирался в ванну. Трясся от ужаса, ощущая себя крошечным и жалким, и гадал, что будет, если он завалит экзамены. Он не столько унижения боялся, сколько простиравшейся за ним полной неизвестности. Если он не сдаст, ему придется уйти из университета и придумать, чем заниматься дальше. Все эти мысли буквально парализовывали его. Взять и начать что-то делать казалось невозможным. Но однажды в сентябре к нему явился Хенрик и не снимал пальцы с кнопки звонка, пока Уоллес не сдался и не впустил его в квартиру. Хенрик поднялся к нему, вывалил на пол гору статей, тетрадей и фломастеров и приказал Уоллесу приниматься за работу. и каждый день по нескольку часов занимался с ним, помогая выучить то, что самому Уоллесу не удавалось. Вместе они освоили клеточную сигнализацию, ионные градиенты, морфологию, структуры белков, строение оболочки клетки, организацию репродуктивных тканей у мух и нематод и дрожжевой двугибридный анализ. Хенрик сначала терпеливо, потом не очень, рисовал ему схему за схемой, а когда это не помогало, шлепал ладонью по столу и орал. «Уоллес, соберись, тебе придется это выучить!» Уоллес внимательно слушал его, кое-что записывал. Вечерами читал статьи, пока текст не начинал расплываться перед глазами. Он похудел на 5 фунтов, потом на 10, а в итоге на все 15. Хенрик стал гонять его в спортзал, заставлял читать даже на беговой дорожке и в любой момент мог подскочить и попросить рассказать о какой-нибудь стадии эмбрионального развития нематоды. Описать механизм деградации определенного белка в определенных тканях при определенных условиях, а затем в других тканях и при других условиях. Разнообразные вопросы сыпались на Уоллеса, ходили туда-сюда, как двери на расшатанных петлях. Уоллес выучил, как в бороде Хенрика путаются солнечные лучи, как они проходят сквозь его густые волосы, как Хенрик кривит губы. Научился предсказывать приближение приступов его ярости, предчувствовать их, как животные из тропических островов предчувствуют извержение вулкана. Экзамен, больше похожий на расстрел, чем на проверку знаний, Уоллеса сдал в хмурый декабрьский день. И первым, на кого он посмотрел, придя на праздничный обед по случаю окончания семестра, был Хенрик. Но тот к тому времени уже отвел взгляд и уставился в окно. Они перекинулись парой слов на празднике, который ежегодно устраивала Эдит. А спустя 3 дня Хенрик уехал в Вассер. Уоллес же отправился на факультетскую рождественскую вечеринку и там отпустил то замечание по поводу наряда Миллера и трейлерного парка. Уоллес скучает по тем временам, когда просыпался в 3 ночи и обнаруживал, что Хенрик храпит у него в гостиной, свернувшись калачиком на диване, с трудом выдерживающим вес его могучего тела. Скучает по их совместным обедам, потому как яростно Хенрик набрасывался на еду, а может и по кое-чему другому, потому не имеющему названия чувству, что вызывал в нем Хенрик. А ведь именно оно тогда заставило Уоллеса отпустить этот злобный и жестокий комментарий. Бывает, что взаимосвязи между событиями не видно, но она все же есть, смутной тенью следует за всем, что происходит в жизни. В конце концов, какая разница, кто испортил его эксперимент? Все это не так важно. Ладно, нужно работать. В кухне пусто. Уоллес бьет ладонью по тугому вентилю, пока тот не сдается. Из крана стремительным потоком вырывается вода. И грохочет о раковину, словно возмущаясь, что Уоллес применил силу. Уоллес подставляет под нее потертый серый чайник, а затем ставит его на электроплитку. Та со стоном пробуждается к жизни. В глубине шкафа, словно брошенные дети, попавшие в приемную семью, ютятся забытые сотрудниками разномастные кружки. Уоллес прижимается лицом к теплому оконному стеклу. Смотрит на лежащую внизу улицу, расходящуюся надвое возле лютеранской церкви. По ней лениво ползут машины. Один из переулков огибает здание биологического факультета и упирается в лодочную станцию и ботанический сад, где по весне устраивают благотворительные вечеринки. Туда приходят состоятельные белые, кормят хлебными крошками рыб и в полголоса обсуждают, как меняется демографическая ситуация в университете. Когда Уоллес только поступил в аспирантуру, его тоже пригласили на один такой обед. И там представили полному бородатому мужчине, от которого пахло потом и дубовым листом. «Уоллес, это Бертрам Олсен. Это из его средств тебе выплачивается стипендия». И тогда, стоя в сгущавшихся сумерках с запотевшим бокалом имбирного эля в руках, Уоллес вдруг понял, в чем заключалась цель этого праздничного обеда. «Добро пожаловать!» Вот люди, которые за тебя платят. Давай же, падай ниц. Уоллес считает, что хоть тут ему повезло. Стипендия у него большая. Мать, работая горничной, получала вдвое меньше. О бытовых расходах он может не волноваться. Денег хватает и на еду, и на оплату жилья, и на все прочее, типа ноутбука или новых очков, за которые он отдал почти $1000. Сумма не такая уж огромная, но больше Уоллес за всю жизнь не получал. К тому же выплаты регулярные, стипендию ему перечисляют каждый месяц. А значит, он может на нее рассчитывать. Чайник закипает, и Уоллес заливает кипятком чай, который за бешеные деньги купил в магазинчике в центре города. Все они постоянно думают о деньгах. Кто получил большую государственную стипендию? Миллер. Чей руководитель упустил грант? Лукаса. Чью лабораторию спонсирует частное лицо? Уоллеса. Чей проект можно будет успешно монетизировать? Ингве. Кого пригласят в университет Брандейса? Кэролайн. Кого приняли на работу в Массачусетский технологический? Нору. Недавно защитившуюся девушку из лаборатории Ингве. Кто переводится в Гарвард? Руководитель Коула. В Колумбийский? Руководитель Эммы. В Юго-Западный медицинский университет в Техасе? Никто. За изменениями в судьбах преподавателей они следят, как астрономы за движением планет. Карьеры движутся по орбитам, и на них влияют определенные факторы. Кто-то после защиты остается в том же университете или опускается на уровень ниже. А перескочить с одного уровня на другой очень непросто. Стипендия – это шанс на хорошую постдокторантуру. Хорошая постдокторантура – ключ к получению хороших грантов. А от хороших грантов уже и до поста декана недалеко. И все эти взлеты и падения зависят от денег. Сейчас Уоллесу платит стипендию официально признанный научно-исследовательский фонд. Эдит в своей области считается главным специалистом. Все они с радостью движутся вперед к светлому будущему. Именно ради этого Уоллес работал всю свою жизнь, чтобы добиться вот этих конкретных привилегий. Но ведь даром такая удача не дается, думает Уоллес. У всего есть своя цена. Чай — это компромисс. На самом деле ему хочется кофе, но он знает, что после трудно будет работать. В первые месяцы после поступления в аспирантуру Уоллес еще до 3 часов дня выпивал по 3 чашки капучино с тройной порцией эспрессо в каждой. И все равно задремывал на вечерних семинарах под разглагольствование преподавателя о глубоком секвенировании и ЯМР-белка. Профессора вещали тем приподнятым радостным тоном, что часто можно услышать в популярных передачах про науку и искусство. «Я бы хотел поделиться с вами одной увлекательной историей. Сегодня мы рассмотрим 3 крайне любопытных случая». Или... «Давайте же вместе выясним, как одно следует из другого». Сидя на жестком стуле в аудитории, где не ловился ни Wi-Fi, ни сотовая связь, где все было отделано светлым деревом, на полу ковролина, на стенах специальной панели для лучшей акустики, Уоллес, забыв, что не умеет плавать, словно бы покачивался на волнах какого-то водоема. За те месяцы он выпил больше кофе, чем за всю свою предыдущую жизнь. И вечерами мучился адским поносом. Мир от такого количества кофе становился ярким и выпуклым, словно стремился к нему каждой частичкой света. Но как-то раз Хенрик наставительно сообщил ему: «Кофеин — это стимулятор». Фраза показалась Уоллесу загадочной. Что еще за псевдопословица? Однако Хенрик повторял ее всякий раз, как Уоллес выходил с чашкой кофе из буфета. Твердил, встречаясь с ним в лифте после семинара, на котором Уоллес опрокидывал один бесплатный стаканчик за другим. Сердце Уоллеса колотилось. Во рту было сухо. Пальцы немели и отекали. Временами казалось, что кто-то выдавливает его из кожи, будто сосиску из оболочки. Порой, когда он в одиночестве работал ночами в лаборатории, ему мерещились какие-то странные звуки. А однажды он делал срез, и руку внезапно скрутило спазмом. Уоллес выронил скальпель, и тот с мягким чавкающим звуком вонзился ему в бедро. Не слишком глубоко, но в тот момент Уоллес наконец понял, о чем твердил Хенрик. В океане, отраженного белым кафелем полуденного света, у Уоллеса начинают слезиться глаза, и буквы расползаются со страниц книжки, которую он пытается читать. Он дергает себя за пальцы, хрустит суставами. На внешний подоконник садится птица. Сует голову под крыло и принимается что-то там выщипывать. Она вся кругленькая, перышки серые, а брюшко покрыто мягким белым пушком. Головка почти сливается с телом. Не птичка, а маленький пушистый шарик. Тень ее скачет по полу. И Уоллес следит за ней глазами, пока птичка не улетает. По дороге в лабораторию он заскочил в библиотеку и взял книгу, о которой вчера говорил Том. Он читает здесь только по субботам. В выходные Эдит редко заглядывает в лабораторию. Несколько лет назад она как-то застала его тут с тарелкой лапши и книжкой. Была гроза, и мир за окном окрасился в зловещий аквамариновый оттенок. Эдит немного постояла у окна, глядя на стену воды, сквозь которую слабо пробивался желтоватый свет уличных фонарей. А затем обернулась к нему, окинула беспокойным сердитым взглядом и бросила. «Уоллес, тебе что, заняться больше нечем?» «Только и дел, что доктора Сьюза читать, или что это там у тебя?» Доктор Сьюз. Теодор Зоис Гайзель. Американский детский писатель. Он тогда медленно отложил книжку и беспомощно пожал плечами. «Это Пруст, французский писатель?» Уоллес успевает прочесть страниц 30, когда поперек книги ложится тень. Да так настойчиво, словно кто-то прижал страницу большим пальцем. Лицо у Миллера непроницаемо, глаза смотрят холодно и отстраненно, но взгляд обвиняющий. Взъерошенные волосы, серая толстовка, вчерашние шорты, километры загорелых, покрытых медным пухом ног. «Ты меня бросил!» «Я оставил записку», — возражает Уоллес. «Я прочел». «И чего тогда жалуешься?» Миллер раздраженно рычит, но губы его растягиваются в улыбке. И Уоллес вздыхает с облегчением. Все так зыбко, неопределенно, его словно уносят в открытое море. «Просто говорю, что ты мог бы меня разбудить». «Ты так сладко спал», — отвечает Уоллес с этакой снисходительностью, с напускной уверенностью в себе. И откидывается на жесткую фиолетовую спинку диванчика. Миллер, которому, как всякому гиганту, нет дела до окружающего мира, отступает и смотрит на него из-под ресниц. Уоллес ежится в нерешительности. В теле покалывает, словно оно превратилось во включенную электрическую плитку. Кажется, что внутри жужжа нагревается спираль, и весь он становится раскаленным и гладким. «Все равно», — говорит Миллер, — «нечего было убегать от меня. Из своей собственной квартиры». «Хочешь присесть?» «Давай». Уоллес приставляет холщовую сумку на другой конец диванчика и двигается, освобождая место. Кожа у Миллера теплая. Бедра их соприкасаются. Влажное от сидения на пластиковом диванчике нога Уоллеса прижимается к сухой и чуть более прохладной ноге Миллера. Руки они держат по швам. Но сидят, придвинувшись друг к другу, куда теснее, чем требует размер диванчика. Уоллес рассматривает костлявые лодыжки Миллера. Бледные голые хрящики над пятками. И вспоминается солоноватый привкус его кожи, так не похожий на его собственный вкус. Чужие тела всегда не похожи на наши собственные. Порой кажется, что они сделаны из каких-то редких элементов. Миллер хрустит пальцами и оглядывается на Уоллеса. Что это в его взгляде? Неужели смущение? Затем он склоняет голову к плечу. «Застенчивый мальчик», — думает Уоллес. «Застенчивый и осмотрительный». «Как дела?» — спрашивает Миллер. Какое разочарование. Дежурный вопрос. К чему тогда было все это кокетство? Уоллес подается вперед и упирается локтями в стол, который тут же опасно наклоняется. Кружка его ползет к краю. Чай выплескивается на столешницу. Миллер округляет глаза, а Уоллес, затаив дыхание, ждет, когда стол, чай и весь мир снова придут в равновесие. «Мы теперь типа едва знакомы?» — спрашивает он. «Как дела?» Миллер хмурится. «Разочарование все острее. Как дела?» — спрашивает прям как врач на приеме. Пустой, бессмысленный вопрос. Но, может, Миллер именно поэтому так и выразился? Чтобы деликатно дать ему отставку. Сделать вид, что ничего не случилось. Уоллес ворочает языком во рту, обдумывая такую возможность, подбирая разные варианты ответа. Миллер хмурится все сильнее. Уголки его рта опускаются, затем снова поднимаются. В глазах вспыхивают темные серьезные искорки. «Я не то имел в виду. Хотел узнать, как ты... после вчерашнего. Ну, сам понимаешь». «Что за детский сад?» отзывается Уоллес. «Ты же взрослый, давай произнеси это». Миллер раздраженно кривится. И Уоллес расцветает. По телу прокатывается серебристая дрожь предвкушения. «Ну хватит, Уоллес», — ворчит Миллер. «Не вредничай». «Молодец, заслужил награду», — думает Уоллес. «Что ж, он проявит великодушие». Уоллес целует Миллера в плечо и вжимается в него лицом. Каким облегчением становится закрыть глаза, пусть даже на секунду. Крупная ладонь Миллера теперь лежит у него на бедре. Сухая, прохладная и мозолистая. В теле его вибрирует приглушенный смех. «Вот теперь привет», — говорит Уоллес, но Миллер уже убирает руку. «Что мы делаем?» «Не знаю, ты мне скажи». Скрипит пластик. Стонет деревянный каркас диванчика. Уоллес отодвигается, влажная кожа липнет к сиденью. Миллер, упершись в ручку кружки, большим пальцем медленно разворачивает ее. «Я просто пытался проявить заботу, потому и спросил». «Так может, вот чем мы занимаемся? Ты проявляешь заботу?» «Не цепляйся! Не учи меня жить!» Огрызается Уоллес, распаленный внезапным приступом вздорной заносчивости. Миллер на мгновение изумленно замирает, но быстро приходит в себя и разворачивается к Уоллесу всем телом, оказавшись к кухне спиной. Теперь получается, что они забились в угол. По переносице и скулам Миллера скользят солнечные лучи, заливая все вокруг ярким золотистым светом. Он так близко. В воздухе потрескивают электрические разряды. Ресницы у Миллера такие трогательно шелковистые. Уоллес накрывает рукой его глаза и чувствует, как их кончики щекочут ему ладонь. И снова вздох облегчения. Миллер больше не может за ним наблюдать, рассматривать в упор. Вид у него сейчас, как у благовоспитанного мальчика. Дуется, но ждет терпеливо. «Еще одна награда», — думает Уоллес, и встает на колени. Мягкое сиденье прогибается под его весом. Упершись рукой Миллеру в плечо, он устраивается поудобнее. «Что ты делаешь?» — уже слегка озабоченно спрашивает Миллер. Уоллес лишь хмыкает вместо ответа и сразу чувствует, как Миллер напрягается. Он сейчас как туго сжатая пружина в его руках. Уоллес придвигается ближе, наклоняется так, чтобы их с Миллером глаза, носы и губы оказались на одном уровне, и вглядывается в темные круглые костяшки собственных пальцев, прикрывающих Миллеру глаза. Миллер ерзает. Разумеется, он чувствует на лице дыхание Уоллеса, чувствует близость его тела. «Уоллес, что ты делаешь?» — снова спрашивает он. Уоллес с трудом удерживается от смеха. Так и подмывает ответить. «Проявляю инициативу». Или «Я бы хотел поделиться с тобой одной увлекательной историей». Но ничего подобного он не говорит. Еще ближе. Прикосновение губ. Мыльный привкус зубной пасты. Резкий спиртовой душок ополаскивателя для рта. А еще глубже, не желающая смываться после вкусия сна. Кофе Миллеру не давать. Уоллес пробует на вкус его губы. Мягкую впадинку посередине, носящую название «Лук Купидона», уголки. А после ныряет в рот, влажную и теплую пещеру. «Хватит на первый раз», — думает он. «Играем отступление». Миллер не сразу открывает глаза. Уоллес уже начинает волноваться, что зашел слишком далеко, действовал слишком быстро, что он ошибся, просчитался. И тут веки Миллера медленно размыкаются. В глазах его теперь блестят неровные осколки солнечного света. «У тебя так приятно пахнут руки», — говорит он. «Это чай, хочешь?» Уоллес подносит чашку ко рту Миллера, и тот, не сводя с него глаз, отпивает. Видно, как дергается кадык, когда он сглатывает. Хороший мальчик. «Забей на теннис», — просит Миллер. Уоллес ставит чашку на стол и задерживает дыхание. «Не могу». «Нет, можешь», — возражает тот. «Прости». «Тогда, может, после?» «Там посмотрим», — отвечает Уоллес. Все тело словно затекло, колени дрожат. Миллер льнет к нему. Его дыхание пахнет чаем, пахнет, как руки Уоллеса. «Хорошо», — соглашается он. Уоллес поднимается, берет книгу и сумку. «Ладно, труба зовет», — говорит он и собирается обогнуть стол, но тут Миллер хватает его за руку. «Уоллес!» «Не глупи», — отзывается Уоллес. «Давай вести себя как разумные люди». Миллер выпускает его руку. Шею и ноги щекочут бьющие в окно солнечные лучи. «Ладно», — ворчит он. «Как скажешь». Червь ползет вперед, то сжимаясь, то растягиваясь во всю длину. Нематоды прозрачны, а потому являются идеальным объектом для изучения. Их внутренности легко рассмотреть под микроскопом. Есть у них и другие полезные для науки свойства. С ними можно проводить различные генетические манипуляции. У них относительно маленький, поддающийся управлению геном и короткий жизненный цикл. В быту они неприхотливы, довольно выносливы, а еще они способны к самооплодотворению. На определенной стадии развития личинки могут переключиться со сперматогенеза на овогенез. «Даже маленькие мальчики могут стать юными девушками», — любит повторять Эдит. «Один червь с одной чашей может всего за неделю дать многотысячное потомство. В условиях недостатка пищи нематоды плодятся не так активно. И все же эмбрионы растут и развиваются в утробах матерей, а затем вылупляются, прогрызают себе путь наружу и, прорвав кожу, появляются на свет, иногда сами уже имея внутри зародышей. Уоллесу все это напоминает миф о сотворении мира. На этот раз он выбирает оплодотворенную самку. Внутри у нее виднеется дюжина маленьких червей. Она стара. Под завязку набита крошечными тельцами. И все же она продолжает жить, а не просто служит сосудом для зарождающихся новых жизней. Это хорошо, отбирать умирающую особь нет смысла. Ее потомство рождается уже запрограммированным на самоуничтожение. Уоллес по-прежнему чувствует вкус губ Миллера. Не нужно было целовать его снова. Так странно, он вдруг стал человеком, который целуется. На губах медный привкус предательства собственных принципов. К горлу подкатывает тошнота, словно теперь ему предстоит объясняться за свой проступок перед какой-то высшей силой, перед грозным авторитетом. Не ожидал он такого предательства от собственного тела. В голове путается. Перед глазами мелькают неясные темные тени, обрывочные воспоминания. Его собственная постель, еще хранящая призрак Миллерова тепла, пробивающийся сквозь шторы утренний полусвет, изящный изгиб бедра, курчавые волосы, комната, пропахшая потом и пивом. Темные завитки на груди. Уоллес уже жалеет. О чем? О том, что утром бросил Миллера одного в своей постели? Или о том, что сейчас оставил его в кухне? Может, обо всем сразу? Или ни о чем вообще? Бога ради, Уоллес, увещевает он себя. В твоей жизни есть вещи и поважнее. В лаборатории светло и тихо. Уоллес, сидя на стуле, наклоняется в сторону и выглядывает из своего отсека. Кажется, кроме него тут больше никого нет. Дальний конец помещения окутан голубоватой тенью. Наступил тот час, когда все расходятся, и остаются только он, тишина и необъятный прекрасный голубой мир снаружи. За окном видна сосна, растущая на противоположной стороне улицы, на ветках ее сидят птички. А еще одна, маленькая, порхает над верхушкой. «Как странно, наверное, быть птицей», — думает Уоллес. «Весь мир лежит под тобой, и все большое в нем кажется маленьким, а все маленькое — большим. Этакая инверсия масштаба. И в пространстве ты движешься как хочешь, для тебя не существует недоступных измерений». Уоллес рад, что все ушли. Они еще вернутся сюда вечером, слетятся к зданию биологического факультета, словно птицы, и снова будут в поте лица в час по чайной ложке двигать свои эксперименты и проекты к финишу. Тишина складывается из множества шумов. Десятки мешалок орут сердито, словно распаленная толпа. Уоллес знает, что с ним согласятся немногие, но лично его монотонный гул успокаивает. В детстве, когда ему было лет 8 или 9, он даже зимой включал в комнате вентилятор. Почему-то, если он жужжал над ухом, жизнь казалась проще. Вентилятор шуршал океанскими волнами, журчал ручейком, протекавшим в сосновом лесу к северу от фермы бабушки и дедушки. Каждый день он под его бормотание садился решать задачки по математике и физике. И в конце концов стал лучшим учеником во всем штате Алабама. Никто не умел так быстро производить в уме сложные математические расчеты и переводить массу шара для боулинга в единицы метрической системы. За ровным гулом вентилятора не было слышно, как его родители собачатся из-за того, кто взял из холодильника последнюю банку пива, съел последний кусок курицы, сжег на плите фасоль и погубил их единственную, хорошую кастрюлю. Рокот морских волн заглушал монотонный стук, доносившийся из соседней комнаты, где его брат развлекался со своей подружкой. Если открыть окно, можно было услышать, как лают в лесу дикие собаки. Отрывистые звуки взлетали из-за стволов деревьев, словно птицы или призраки. Где-то в отдалении потрескивали ружейные выстрелы, взрывались брошенные в огонь баллончики. Но заглушить внешний мир Уоллес не пытался. Он не желал слышать лишь то, что происходило в доме, то, что всегда казалось ему куда более диким и странным, чем все, на что он натыкался в одиночестве, бродя по лесу. Повзрослев, он начал включать вентилятор, чтобы заглушить храп мужчины, спавшего на диване. Тот был другом родителей, и они разрешали ему ночевать у них в доме, потому что больше податься ему было некуда. Иногда Уоллес думает, что, возможно, как раз из-за жужжания вентилятора и не услышал, как тот однажды поднялся посреди ночи, вошел к нему в комнату и закрыл за собой дверь. Внутри вспыхивает давняя ярость. Пару мгновений все плывет перед глазами. Он не вспоминал об этом много лет, но оно все еще с ним. Уоллес до сих пор слышит звук, с которым в ту первую ночь захлопнулась дверь. Тот финальный скрип, который она издала, проехавшись по занозистому деревянному полу. Что-то жуткое. Дрожащий шорох, промельк серой тени, и его комната погружается в темноту. Глубокую чернильную темноту. Почему он сейчас об этом вспомнил? Через столько лет. За столько миль от тех мест. Он соскреб свою прошлую жизнь как катаракту. Выбраковал ее. И все же она залипла где-то на задворках сознания, как нечистоты. И внезапно выплыла тут, в лаборатории, когда он остался один. Уоллес содрогается от страха, осознав, сколько всего помнит его тело. Тело-предатель. Его отец мертв. Отец, который ничего для него не сделал. Его нет уже несколько недель. Уоллес об этом забыл. Простить его ему не удалось, зато удалось стереть из памяти. В принципе, это почти одно и то же. Отец. Его прошивает раскаленный, шкварчащий от жара шип ненависти. Мир искажается и выгибается перед глазами. Свою нынешнюю жизнь он старательно нарисовал поверх предыдущей. И думать о ней не желает. Глушит эти мысли. Людей из прошлого он почти не помнит, все они для него не более чем промелькнувшие в толпе смутно знакомые лица. Это самое лучшее, что он мог сделать для себя и для них. В конце концов, люди всего лишь незаконные поселенцы, пытающиеся угнездиться в твоей жизни на птичьих правах. «Смотрю, до сих пор трудишься», — раздается рядом. И даже не успев поднять глаза, Уоллес понимает, что это Дана. «Представь себе, у некоторых дел по горло». «А еще у этих некоторых огромное самомнение», — бросает она и забирается на бывший стол Хенрика. Фигура у нее тощая, нескладная, угловатая, что составляет резкий контраст с широким лицом. Кожа на пальцах вечно обкусана и шелушится. Дана впивается зубами в заусенец у ногтя и принимается его отгрызать. Белый хрящик. Капелька крови. Оба они молчат и смотрят друг на друга. Она поглядывает на него украдкой, как-то умудряясь смотреть одновременно и вверх, и вниз. На Дане огромная бесформенная толстовка, которая, кажется, вот-вот ее поглотит. Девочка в раковине. Прячется в нее, чтобы никто до нее не добрался. Ее едкое замечание у Уоллеса совершенно не задевает. Голосок ее звучит так тонко и отчаянно, что сразу становится ясно. Эта снисходительность напускная. «Тебе что-то нужно, Дана?» «Я, видишь ли, очень занят», — говорит Уоллес, разворачиваясь к своему столу и поправляя чашу рядом с микроскопом. Но аппетит к работе у него уже пропал. Руки больше не слушаются. Подрагивают пальцы, ноют костяшки. «Да ладно, не выдрючивайся». Ледяной смешок. Уоллес разгибает пальцы. Пахнет газом. Голубое пламя разгорается все сильнее. «Я не выдрючиваюсь, Дана. Я просто занят. Может, слышала такое слово? Исследование». «Представляешь, над ним приходится много работать. Не знаю, знакомы ли тебе эти понятия?» «Говоришь, как Бриджит. У вас с ней прямо секта какая-то». «Мы просто дружим. Дана, этот термин тебе тоже не знаком?» «Нет, признай». Не отстает она. «Вы двое дико заносчивые. Ведете себя, как будто кроме вас в лаборатории никого больше нет. С другими даже не разговариваете. Зато постоянно поливаете дерьмом за глаза». «Дана, мы просто друзья, и нам нравится друг с другом общаться». «Слышала я, как вы общаетесь, и знаю, что вы говорите у меня за спиной», — негромко замечает она. Уоллес снова разворачивается на стуле и с удивлением обнаруживает, что она смотрит вниз, в пространство между своих бедер. Сквозь волосы проглядывает сухая, покрасневшая кожа головы. Странная какая-то поза. Дана сейчас похожа на мягкую игрушку, которую сунули на полку и там забыли. Расхлябанное, никому не нужное тело. И Уоллес внезапно проникается к ней сочувствием, вспомнив, что вчера вечером ее обсуждали как объект всеобщего восхищения. «Даже если мы и говорили о тебе, откуда ты можешь об этом знать?» спрашивает он, хотя ответ ему и так очевиден. Слухи курсируют в обе стороны. Симпатии и антипатии меняются. Он тут не единственный, у кого есть союзники. Но Дана не клюет на приманку. Снова принимается обкусывать пальцы. У Олоса от одного взгляда на это начинает зудеть кожа на руках. «Кстати, я не считаю, что это ты испортила мой проект, если тебя это тревожит», — добавляет он. На мгновение в отсеке повисает тишина. Пламя с шипением гнется под потоком воздуха. И с мягким прерывистым звуком выпрямляется снова. Слышно даже, как потрескивают, сгорая, примеси других веществ в потоке газа. Но затем случается нечто странное. Руки, ноги и плечи Дианы начинают подергиваться, словно тело ее в разных местах прошивают электрические разряды. Она хохочет. Сначала едва слышно, почти шепотом, но с каждой секунды все громче и громче, и откидывает голову назад так резко, что Уоллес пугается, как бы она не ударилась о полку. Но нет, она не ударяется. Продолжает хохотать. Хватается то за живот, то за бедра. В глазах блестят слезы. «Боже, ты хоть сам себя слышишь? Какое самомнение, полагаешь, мне не плевать, что ты обо мне думаешь?» Дана вытирает глаза. «Поверить не могу. Ты в самом деле считаешь, что мне есть до этого дело?» «Я тебя не понимаю». Но у Олоса внезапно накатывает такая усталость, какой он еще в жизни не чувствовал. «И не хочу понимать. Отстань от меня». «Да, Уоллес. Это я испортила твой суперважный эксперимент, потому что мне по жизни больше нечем заняться. Именно так». «Я же сказал, я не считаю, что это ты сделала. Хватит дурить». «Я ненавижу тебя, Уоллес. И знаешь за что? Знаешь, за что я тебя ненавижу? За то, что ты считаешь себя дико важной персоной просто потому, что все время работаешь. Просираешь свою жизнь в лаборатории на тупые эксперименты, до которых никому нет дела, и еще смеешь мне говорить, у некоторых дел по горло. Подумать только, это ты говоришь мне? Ты! Ты не Кэти, и уж точно не Бриджит, и при этом считаешь, что имеешь право читать мне нотации». Уоллес чувствует запах собственной крови. Дотрагивается до лица, проверяя, не пошла ли она носом. Но нет. Просто все вокруг вдруг приобретает ее металлический отблеск. Ее жар, ее горечь. И вкус ее он тоже ощущает. «Никто не читает тебе нотаций». Дана выпрямляется. Она больше не хохочет. Но в наступившей тишине еще звенит призрак ее смеха. «Знаешь, что я думаю, Уоллес? Ты мизогин». Это слово просвистывает мимо него, как серебряный дротик. И в горле горьким комком застревает сожаление. «Я не мизогин». «Только женщина может определить, кто мизогин, а кто нет, придурок. Это не тебе решать». «Ладно», — говорит он. «Раз я говорю, что ты мизогин, значит, так оно и есть». Уоллес отворачивается. «Спорить нет смысла». Вот почему в таких случаях он предпочитает помалкивать. Никому не жалуется и ничего не предпринимает. «Вы, гребаные геи, вечно считаете себя самыми угнетенными». «Я так не считаю». «Думаешь, если ты гей, к тому же черный, то не можешь налажать?» «Нет, не думаю». «Корчишь из себя королеву мира». Она шлепает ладонями по столу так громко и резко, что Уоллес подскакивает от неожиданности. «Дана!» «Ты задрал уже! Я этой фигней сыта по горло! Ты постоянно разговариваешь со мной, как с пустым местом! Знаешь что, с меня хватит!» «Ничего подобного, Дана, я такого не делал. Я просто хотел тебе помочь, но ты не принимаешь помощи, потому что тебе постоянно нужно кому-то что-то доказывать». «Конечно! Мне постоянно приходится что-то доказывать, потому что я женщина, а мужчины вроде тебя не желают со мной считаться. Но как по мне...» «Шли бы вы нахрен! Женщины — это новые нигеры и новые педики!» Во рту становится кисло. Мир вокруг словно неожиданно озаряется вспышкой яркого слепящего света. Уоллес моргает. Хватается за сиденье стула, чтобы не свалиться на пол, и вспоминает Бриджит, ее теплый ласковый голос. Дана дышит тяжело и прерывисто, как раненое животное. Она сама себя накрутила, довела до белого коленя. Ее маленькие ручки, сжимаясь в кулаки, превращаются в тугие белые узелки. Уоллесу не жаль ее. До этого еще далеко. Но первый шаг к сочувствию сделан. И шаг этот — узнавание. В уголке Даниного рта белеет пенная капелька слюны. Глаза сверкают из-под нахмуренных бровей. И в этой бессмысленно кипящей ярости Уоллес узнает самого себя. Несправедливо только, думает он, что она может себе это позволить. Может сорваться. И ей за это ничего не будет. Все закончится хорошо. Она ведь одаренная. А он всего лишь Уоллес. Да, это несправедливо, нехорошо. Он отлично об этом знает. Но знает еще и то, что справедливость не главное. И чтобы с тобой обращались хорошо и честно, тоже не главное. Главное — делать свою работу. Получить результаты. Ему есть, что ответить Дане. Но в конечном итоге все это не будет иметь никакого значения. Потому что его работу за него никто не сделает. Никто не скажет: «Что ж, Уоллес, не страшно, что ты не закончил эксперимент, ведь с тобой обошлись несправедливо». Но есть еще кое-что. Теневая боль. Так он это называет, потому что не решается озвучить реальное название. Сделать так означало бы раскачать лодку, погнать волну. Привлечь к этому внимание, будто бы им и так не пропитано все вокруг. Он уже пытался однажды. Пожаловался Эдит, что Кэти разговаривает с ним как с невеждой. «Она ни с кем так больше не обращается», — сказал он. А Эдит ответила: «Уоллес, не драматизируй, это не расизм. Тебе просто нужно тянуться за лучшими, больше стараться». «Самая большая несправедливость заключается в том», — думает Уоллес, «что когда обвиняешь кого-то в расизме, белые подносят твои слова к свету, внимательно разглядывают их и решают, верны они или нет. Будто они уж точно могут определить, кто расист, а кто нет. И никогда не сомневаются в своих оценках. Это нечестно, потому что белым недооценивать расизм, его степень, его силу, производимый им эффект, выгодно. Они тут как лисы в курятнике». Уоллес больше об этом не заговаривает. Он усвоил урок еще на третьем курсе, в тот день, когда Эдит пригласила его в свой кабинет обсудить сданный им промежуточный экзамен. Она сидела за столом, скрестив ноги, а за спиной ее открывалась панорама яркого солнечного зимнего дня. Гладкий белый снег, серо-голубое месиво озера и изящные, словно искусные поделки, силуэты окружавших его деревьев. Уоллес был доволен собой. Впервые за все время обучения в аспирантуре ему показалось, что он, наконец, делает то, к чему Эдит всегда его побуждала. Тянется за лучшими. Ему даже почудилось, что он видит гордость в ее глазах. Он был окрылен. Был готов начать, по-настоящему начать. «Ну и как, по-твоему, все прошло?» — спросила Эдит. И он ответил: «Что ж, по-моему, неплохо». Она же сурово покачала головой. «Знаешь, Уоллес, откровенно говоря, мне было стыдно за тебя. Будь на твоем месте другой студент, все могло закончиться иначе. Он бы провалил экзамен. Но мы долго говорили о твоих возможностях, о том, чего от тебя при твоих способностях можно ожидать, и решили все же поставить тебе положительную отметку. Но мы будем наблюдать за тобой, Уоллес. Так больше нельзя. Ты должен больше стараться». Все это она произнесла так, словно даровала ему высочайшую милость. Наставляла и благословляла его. Словно она только что его спасла. Что он мог ответить? Как поступить? Никак. только продолжить работать. И вот неожиданно его работа против него же и обернулась. Показалась другим оскорбительной. Дана ненавидит его за то, что он работает. А он работает как раз для того, чтобы люди не испытывали к нему ненависти, не ставили под сомнение его право на место в этом мире. Работает только для того, чтобы хоть как-то устроиться в жизни. Однако теперь он понимает, что и это его не спасет. Ничто не может его спасти. Уоллес наклоняется вперед и гасит огонь. Поначалу ему кажется, что он дернул слишком сильно, сломал горелку, и комната сейчас наполнится газом. Но рукоятка выдерживает. Тогда он разворачивается к Дане, к этой несчастной задыхающейся девушке. Лицо у нее раскраснелось. Глаза блестят. Он подходит к ней так близко, что подошвы ее туфель упираются ему в бедра. Это не ненависть. Он не испытывает к ней ненависти. Она слишком мало для него значит. Это было бы все равно, что ненавидеть ребенка. Уподобиться родителям, которые в некотором смысле уж точно его ненавидели. А он не хочет быть на них похожим. Но в то же время не может заставить себя стать хорошим, великодушным. «Пошла ты, Дана!» Наконец выдает он. И это приносит такое облегчение, что на какую-то секунду Уоллеса захлестывает благодарность. Благодарность Дане за этот дар. «Пошла ты нахуй!» Затем наклоняется и вынимает из низенького шкафчика теннисную сумку. Дана смотрит на него так, словно он влепил ей пощечину. Уоллес выпрямляется. Несколько секунд они меряют друг друга взглядами. Дана хочет что-то сказать, но он разворачивается. И идет прочь. Шагает сквозь окутавший лабораторию голубоватый сумрак. И лампы от чего-то не реагируют на его движение, словно он сам стал частью помещения или сделался призраком. Дана орет ему вслед, что еще не закончила, что он не может просто взять и уйти, не дав ей высказаться. Она кричит, потому что не знает, куда девать переполняющие ее злость и страх. И вскоре вопли сменяются судорожными всхлипываниями. Но Уоллес уже выходит в холл. Свет здесь слишком яркий и режет глаза. Звук его шагов эхом разносится в пространстве. У него тяжелая походка. Мать частенько над ним подтрунивала. «Ты так тяжело ступаешь, что даже под ноги не смотришь». Но теперь он смотрит под ноги. По плиткам тонкой вуалью скользит его тень. Уоллес проходит мимо кухни, мимо двери в лабораторию Миллера. «Эй!» — окликает Миллер, но он не останавливается. Слышит, что тот припускает за ним, но это только подстегивает идти быстрее. Уоллес проносится мимо стендов с результатами экспериментов, мимо листовок с приглашениями на работу, мимо досок объявлений, пестрящих знакомыми карикатурами и глупыми изречениями, мимо шкафчиков, где лаборанты 80-х хранили свои вещи. Он так спешит, что едва не поскальзывается на гладком полу. Миллер нагоняет его у лестницы, огибающей атриум. «Что происходит?» Уоллес отвечает медленно, обдумывая каждое слово. «Оказывается, я завзятый мизогин». «Что? Чушь какая-то! А кто это орал?» Миллер смотрит на него озабоченно и нежно. Снова сжимает его руку повыше локтя, как раньше на кухне. Уоллес трясет, то ли от страха, то ли от ярости. «Да никто», — отвечает он. «Ерунда». «Не надо так». «Чего не надо? Говорить правду? Это ерунда». «Очевидно же, что нет». «Ну так это не твоя проблема», — отстраняется Уоллес. «Я разберусь». Миллер злится, он тянется к Уоллесу, но тот уклоняется. «Ну хватит, я в порядке». «Не в порядке». Миллер берет его за руку и тянет за собой. Они проходят в расположенную на третьем этаже библиотеку и прячутся в одном из отдельных кабинетиков с замком на дверях. Миллер усаживает Уоллеса на край стола и становится между его ног. Он явно так просто его не выпустит. В комнате пахнет пылью и маркерами для магнитной доски. На полу жуткий сиреневый ковер. От Миллера пахнет мылом и шампунем у волоса. Глаза у него все еще припухшие после того, что случилось вчера на пристани, после начос и халапеньо. «Я злюсь», — говорит Уоллес, когда становится ясно, что Миллер первым не заговорит. Так и будет стоять, скрестив на груди руки, смотреть на него и терпеливо ждать объяснений. «Я заметил». Она сказала, что женщины — это новые нигеры и новые педики. «Не совсем понимаю, что это значит». «Она меня ненавидит». «Похоже на то». «Ты не слишком помогаешь», — говорит Уоллес. «Извини, это просто ужасно», — отвечает Миллер и нежно его целует. «Мне жаль». «Хватит подлизываться. Ты сам только позавчера меня ненавидел, забыл?» «Я тебя не ненавидел. Я тебя не понимал и сейчас не понимаю. Но я никогда тебя не ненавидел», — возражает Миллер. «Как странно», — думает Уоллес. «Как странно он это говорит». Он не решается поднять глаза на Миллера. Чувствует себя сейчас слишком открытым. Стол дешевенький, сколоченный из выкрашенной в желтый цвет и покрытый лаком фанеры. Уоллес хочет слезть, но Миллер не пускает. Уоллес теребит край его серой толстовки. «Зато я тебя ненавижу, терпеть не могу». «Знаю», — отвечает Миллер. «Ну что, полегчало?» «Нет», — говорит он, а затем пожимает плечами. «А может и да». «Хорошо». Они снова целуются. И еще. И еще. И вскоре Уоллес уже запускает пальцы Миллеру в волосы, а тот кусает его в шею. Стол скрипит. Уоллес придвигается ближе, а затем отстраняется. «Пожалуйста, не наставь мне засосов. Я не готов потом объясняться с народом». «Черт, забыл», — отзывается Миллер. «Да-да, все по-настоящему». Уоллес толкает Миллера в грудь, и тот, вспомнив, кто они и где, отступает. «Уоллес, я очень сочувствую. Ты не должен с таким мириться». «Все нормально», — отвечает он. «Всем нам приходится мириться с какой-нибудь херней». «Это верно. Но ты теперь со мной, и мне жаль, что с тобой такое случилось». «Спасибо», — отвечает Уоллес. Он очень тронут тем, что кто-то считает его своим, что кто-то о нем беспокоится. «Видимо, ты все же идешь играть в теннис». «Мы же условились». Они не представляют, чем бы занять свои тела. Чем, кроме очевидного, которое сейчас недоступно. Поэтому Уоллес целует Миллера в щеку, отчего тот вспыхивает. «Ну, я пошел». «Ладно». Спускаясь по лестнице, Уоллес поднимает глаза и видит, что Миллер наблюдает за ним, стоя на галерее. И снова думает о птице, об инверсии масштаба, о том, что весь огромный объемный мир с высоты кажется крохотным и плоским. Интересно, каким его сейчас видит Миллер оттуда, сверху? Свет сквозь стеклянную крышу атриума падает так, что половина его тела скрыта тенью. Задрав голову, Уоллес смотрит на Миллера. Отсюда кажется, что тот стал ниже ростом. Миллер машет ему рукой, и Уоллес машет в ответ. «Позвони потом», — просит Миллер. «Хорошо». На вопрос, чуть раньше заданный самому себе в кухне, переживет ли он, если окажется, что прошлая ночь была разовым мероприятием, Уоллес отвечает «нет». Сейчас, спускаясь по лестнице все ниже и ниже, осознавая, что уходит от Миллера все дальше и дальше, он отчетливо это понимает. В какой-то момент он окажется точно под ним, и в эту минуту они станут друг к другу ближе, чем когда-либо. И если кто-то посмотрит на них с еще более высокой точки, они для него сольются в одно целое. Но входить в кого-то, быть в ком-то и быть с кем-то — не одно и то же. Одновременно существовать внутри кого-то и вне его невозможно. И подпустив друг друга слишком близко, вы в определенный момент становитесь единой сверкающей на солнце плоскостью. «Я серьезно», — доносится сверху голос Миллера. «Позвони или напиши». «Обязательно, папочка», — закинув голову, смеется он в ответ. «Не зови меня так». «Не буду, папочка». «Уоллес!» «Пока». «Пока». Их размноженные эхом голоса отлетают друг от друга все дальше и дальше, пока окончательно не стихают. А может, они наоборот сталкиваются снова и снова, пока не смолкнут, выбившись из сил? Как бы там ни было, Уоллес уходит. Уходит и Миллер. И в атриуме снова становится тепло и тихо. Только мешалки в лабораториях все жужжат и жужжат.